«Да», — сказал он, — «в минуту опасности я дал обет Божией Матери Дель Пье де ля Гротта 10 лет не стричь волос и не брить бороды. Сегодня истекает срок моему обету, и я чуть не утонул в самую годовщину». «А теперь что нам с вами делать?» — спросил хозяин. «Увы», — сказал Дантес, — «что вам будет угодно? Филука, на которой я плавал, погибла. Капитан утонул. Как видите, я уцелел, но остался, в чем мать родила. К счастью, я неплохой моряк. Высадите меня в первом порту, куда вы зайдете, и я найду работу на любом торговом корабле. Вы знаете Средиземное море? Я плаваю здесь с детства. Вы знаете хорошие стоянки? Немного найдется портов, даже самых трудных, где я не мог бы войти и выйти с закрытыми глазами». «Ну что ж, хозяин, — сказал матрос, крикнувший Дантесу, — держись. Если товарищ говорит правду, отчего бы ему не остаться с нами?» «Да, если он говорит правду, — отвечал хозяин с оттенком недоверия, — но в таком положении, как этот бедняга, обещаешь много, а исполняешь, что можешь». «Я исполню больше, чем обещал, — сказал Дантес. «Ого! — сказал хозяин, смеясь. — Посмотрим». «Когда вам будет угодно? — отвечал Дантес, вставая. — Вы куда идете?» «В Ливорно». «В таком случае, вместо того, чтобы лавировать и терять драгоценное время, почему бы вам просто не пойти по ветру?» «Потому что тогда мы упремся в Рион». «Нет, вы оставите его метрах в 40». «Ну-ка возьмитесь за руль, — сказал хозяин. — Посмотрим, как вы справитесь». Эдмон сел у румпеля, легким нажимом проверил, хорошо ли судно слушается руля, и, видя, что, не будучи особенно чутким, оно все же повинуется, скомандовал: «Набрасы и буленя!» Четверо матросов, составлявших экипаж, бросились по местам, между тем, как хозяин следил за ними. «Выбирай брасы в тугую! Буленя прихватить!» — продолжал Дантес. Матросы исполнили команду довольно проворно. «А теперь завернуть!» Эта команда была выполнена, как и обе предыдущие, и Тартана, уже не лавируя больше, двинулась к острову Рион, мимо которого и прошла, как предсказывал Дантес, оставив его справа метрах в 40.